В углу играли в карты. Прохоров испытывал к этим незнакомым людям чувство необъяснимой неприязни. Стали противны не только люди. Даже хлеб не хотелось есть. Его будто запачкал смрад непристойщины, пропитавший все уголки вагона. В душу закрадывалось отчаянье. Он закрыл глаза и задремал. Разбудил шум. Широкоплечий брюнет, изрисованный татуировкой сквернословия, дул на карты, осторожно выдвигая нижнюю. И вдруг он взвыл, швырнул карты на нары и с силы ударился головой о стенку вагона. Хохот, крик и самая разнузданная брань заглушили его стон. «Золотой, кончай игру, подзаходишь! Считай, для тебя Сармака больше нема!» Строго предупредил парня в татуировке угрюмый человек с бесстрастным лицом. Золотой пристально посмотрел на Прохорова. Оглянулись и остальные. Игра продолжалась. Золотой снова открыл карту, выругался и решительно подошел к Прохорову. «Пальтишко давно носишь?» — насмешливо спросил он, ощупывая материал. «Перед аварией купил», — сдержанно ответил Прохоров. «Пана силы хватит!» Прохоров не пошевелился, было безразлично. Прошло несколько минут. К нему уже подходили двое. «А ну, земеля, сбрасывай клифт! Тут настоящий Ташкент! Попортишь хорошую вещь!» Иронически усмехнулся Золотой. «Дай некогда мне, поворачивайся!» — прикрикнул он. Прохоров ни в ком не уловил сочувствия. Все занимались своим делом, как будто ничего не происходило. Глаза его встретились с жестким взглядом человека на нарах. Чего он мог ждать от таких людей? «Но-но, не поднимай парус, накличешь бурю!» Золотой схватил его за борт пиджака. Прохоров отбросил его руку. «Черт с вами, берите!» Он сбросил пиджак, вынув бумажник. «Так будет дешевле», — подмигнул Золотой. «Да не вздумай кричать, внукам закажешь. Это тюрьма», — предупредил он и снова уселся за карты. Когда очередь дошла до брюк, Прохоров уже не помнил, как вскочил и хрипло крикнул. «Не подходи, сволочь!» Не задумываясь о последствиях, он решил защищаться, отстаивать не тряпки, а человеческое достоинство. «Негодяи, ничего не получите, пока жив, ничего!» — повторял он, следя глазами за Золотым, но его уже обступили картежники. «Смотри ты, теленочек начинает брыкаться!» — пренебрежительно скривил рот Золотой. «Снимай заодно колеса и под нары!» Он бросился на Прохорова, пытаясь ударить головой, но тот отшвырнул его ногой и отпрянул в сторону. В это время кто-то из игроков ударил Прохорова по голове. Тогда он схватил скамейку и стал колотить ею всех, кто попадался под руку. Отчаянный натиск новичка вызвал панику. Остановился, когда вся компания оказалась под нарами. «Эй, ты, псих! Довольно, забирай свое барахло! Пошутили, хватит!» — мирно проговорил Золотой, выглядывая из-под нар. «А ну, цыц!» Властно прозвучал снар. Прохоров сел, а на дверях вагона уже грохотали запоры. «Что за шум?» В раскрывшуюся щель заглянуло сердитое лицо. «Порядочек, гражданин начальник! Ребята засиделись и затеяли возню. Да староста сразу унял. Не беспокойтесь, все будет в норме», сказал черноволосый, спуская снар. «Староста, что у тебя тут?» спросил надзиратель. Сверху слез заспанный мужчина лет 40. «Все на месте, гражданин начальник!» Лениво зевнул он и повелительно бросил кому-то. «Дежурный, убрать со стола! Смотри у меня, Филон!» «Ты, крамелюк, достукаешься до штрафного!» Пригрозил надзиратель Золотому и посмотрел на Черноволосого. «Да и ты, Копыткин, тоже не забывайся! Знаю вашего брата, если что случится... Кроме старосты спросится и с вас. Понятно?» Щелка закрылась. Загремел большой засов. «Эй, Красюк, подвинься малость. Психа положи у стены», — распорядился Золотой. Красюк, тот, что пришивал пуговицы, довольно посмотрел на Прохорова. «Ложись, браток, как-нибудь устроимся. В тесноте да не в обиде». В вагоне тихо, темно.